В ответ на молчаливый вопрос матери, взметнувшей брови, он потребовал от нее особой клятвы. Он заметил, что, давая эту клятву, она улыбается какой-то вымученной улыбкой. Ее лицо омывало бледность. Он забеспокоился. — Мам, что с тобой? Ты не заболела? — Нет-нет. Но мне, сыночек, что-то правда нехорошо, что-то вдруг в голову ударило. Это я, должно быть, перегрелась сегодня за доном на солнце. — А ты, мам, иди скорее, ложись. Я и у коровы сам почищу, и траву ей на ночь брошу. И она послушно ушла в соседнюю комнату, легла на кровать, отвернувшись лицом к стенке. Ночью ему почудилось, что она плачет, и он, приподняв от подушки голову, окликнул: «Мама!» Она не отозвалась. Тогда он решил, что это ему приснилось. Иногда бывает, приснится и такой сон, как будто ты его увидел или услышал наяву. Утром Ваня спросила у Нюры: «Ты ночью ничего не слышала?» — Да нет, я вчера как натанцевалась на площадке, так сразу и уснула, как убитая. А что? — Нет, ничего, — ответил Ваня, избегая ее взгляда. Вероятно, ему действительно все это почудилось. Все же он пришел к выводу, что мать могла расстроиться, узнав с его слов, как переживает Будулай потерю своей жены, и решил в дальнейшем избегать разговоров с ней на эту тему. Однако, к его удивлению, она сама стала каждый вечер интересоваться, как справляется он с работой, доверенной ему Будулаем, далеко ли еще до конца, и удается ли Ване сохранить от Будулая свою маленькую тайну. Ей почему-то хотелось узнать об этом в мельчайших подробностях, и какой должен быть узор на решетках ограды, и как будет выглядеть калитка, и скоро ли Ваня закончит последнего коня. Волей-неволей Ване приходилось удовлетворять ее любопытство. Он не мог бы сказать, что это было ему неприятно. Ему льстило, что мать вдруг воспылала таким горячим интересом к его работе и разговаривает с ним об этом, как с мужчиной. Отвечая ей, он говорил, что работа совсем подходит к концу. Уже закончен четвертый конь. Остается лишь сварить калитку. Он воспроизводил ей на листке бумаги карандашом, какой получается узор. А свою тайну ему пока удавалось от Будулая сохранить, хотя это и нелегко, потому что буквально приходится улучать те редкие минуты, когда Будулай не бывает в кузне. Да и кузня такая маленькая, что в ней трудно что-либо спрятать. Это ты очень хорошо придумал, — говорила мать, относясь с неподдельным уважением к его тайне. Кроме того, она спрашивала у Вани, о чем они говорят в кузне, оставаясь долгие дни наедине с Будулаем. Не может же быть, чтобы они все время только и говорили о своей работе. Ваня снисходительно по-мужски усмехался. — Конечно, нет. Только честная комсомольская. Она немедленно поднимала палец. Рассказывая, Ваня искоса любовался ею, не без сыновьей гордости отмечая про себя, какая, значит, у него еще совсем молодая мать, если она с такой жадностью, как девочка, раскрыв большие серые глаза и приподняв брови, слушает все те истории жизни цыган, что сам Ваня узнал из уст Будулая. Поставит локти на стол и слушает, не перебивая. А на другой половине большого обеденного стола точно так же поставила локти Нюра и тоже, распахнув глаза, слушает. Вылитая мать! Ее Ваня тоже заставлял давать комсомольское слово, и, зная характер сестры, ничуть не сомневался, что она сдержит клятву. Она была похожа на мать не только внешне. Когда же Ваня стал рассказывать, как Будулай, уезжая в армию, прощался в степи с женой, он увидел, как по щекам матери текут слезы. Внезапным движением она притянула Ваню к себе и, крепко обнимая, прижала к своей груди его кудрявую голову. Он не на шутку испугался, услыхав, как гулко и тяжело колотится у него под ухом ее сердце. — Мам, вот ты опять расстроилась. — Я не буду больше рассказывать, — с упреком сказал он, заглядывая ей в лицо своими черными прекрасными глазами. Она наклонилась и стала целовать их короткими острыми поцелуями. Нюра с неодобрением смотрела на эти нежности матери и сына. — Нет-нет, сынок, рассказывай, рассказывай. А слезы я сейчас вытру. Это я просто вспомнила, как мне самой приходилось расставаться. Много война принесла горя людям. И тщательно, насухо вытерев глаза подушечками ладоней, мать спросила у Вани с полушутливой улыбкой. — Ну, а про меня у тебя никогда не спрашивал твой Будулай? — Нет, мам, не спрашивал. Ее орошенное слезами лицо немного потускнело. — И никогда ничего про меня не говорил? Ваня со смущением вспомнил. — Говорил? Что же? Он говорил, что ты, мама, у меня хорошая. Она недоуменно подняла брови. — Так и сказал? — Да. Ты напрасно, мам, его боишься. Он совсем не страшный. — А я его, сыночек, и не боюсь. Так можешь ему и сказать, откуда ты взял. Если тебе с ним хорошо, то чего ради я буду его бояться? После этого она ушла в другую комнату, и вскоре Нюра стала насмешливо подмигивать брату, знаками показывая ему что-то у себя за плечом. Ваня заглянул через ее плечо в соседнюю комнату и увидел, что мать стоит у стены и внимательно рассматривает свое отражение в зеркале. Подковки бровей у нее приподняты, и вообще на лице такое выражение, будто она хочет и никак не может понять, почему это она вдруг стала хорошей. До этого ее в хуторе не баловали такими словами. А утром Ваня опять шел в кузницу, и у него продолжались там свои разговоры с Будулаем. В самом деле, не весь же день они там раздували огонь и стучали по наковальням. Молоток не игрушка, надо и дух перевести. Ваня, конечно, поспешил сообщить Будулаю, что мать теперь уже совсем перестала его бояться. Она мне разрешила и вам об этом сказать. Если бы Ваня был не так молод и простосердечен, он бы заметил, что Будулай не остался к этому известию равнодушен. Он заметно повеселел и захотел узнать от Вани, какими именно словами говорила его мать об этом. — Да какими? — переспросил Ваня. — Ну, какими? Самыми обыкновенными. И еще она давно просила вам передать, что вы очень хорошо сделали на свинарнике дверцы. Теперь хряки их никогда не разобьют. Сразу, говорит, видно, что мастер. Ему доставляло удовольствие передать эти слова матери своему другу. Ваня испытывал явное облегчение, что теперь ему не нужно было играть в молчанку и в прятки с этими двумя близкими ему людьми. И тщеславно радовался, что сумел, кажется, перекинуть некое подобие моста между ними. Во всяком случае, если Будулай и Клавдия по-прежнему и не встречались друг с другом, то при посредстве Вани они уже успели узнать друг о друге многое такое, чего не знали раньше. И если Клавдия, расспрашивая по вечерам сына, все больше узнавала о прошлой жизни Будулая среди цыган и его военной, фронтовой жизни, то и Будулай немало уже знал о том, как ей пришлось одной жить в военные, первые послевоенные годы с двумя детьми-двойняшками, как она вынуждена была брать их с собой за Дон, потому что дома их не на кого было оставить, а детские ясли в колхозе тогда еще только строились, покормит грудью, положит их под большую вербу и потом поглядывает на них между делом, а вокруг бродят по лесу свиньи. Один раз, по словам Вани, племенной хряк вырвался из загона и чуть было не поднял на клыки Нюру. Женщины отбили.